Глава 13. Медленно ползут вести по земле. И сюда, в бежецкие леса, весть о гибели Акинфа Великого еще не дошла. Он был тут еще живой, и о нем говорили и думали, как о живом. Степан с крестьянской основательной неторопливостью передумывал вновь и опять Акинфовы прелестные речи «бросить монастырь и перейти под его сильную руку». Благо Тверской князь наградил великого боярина тутшними землями, и Степану Прохорову, говорил он, не нужно будет даже росчести своей бросать, ни избы, просто заложиться за Акинфа и уже ему, а не монастырскому келарю, возить положенные кормы и дани. У Степана была давняя обида на монастырь. А боярин еще разбередил ему душу, вспомнил покойного родителя, батюшку Прохора. Вспомнил и то, что батюшка с отцом Акинфа Гаврилой Алексеевичем в походы хаживал, обещал боярину в Переославль на родимую сторону воротить Степана, когда Тверской князь Михайло сядет на Владимирский стол. Много чего пообещал боярин, всего и не перечесть». Не чинился, не чванился, за одним столом сидели, из одной чашки хлебали великий боярин и мужик. В облетевшем лесу было сквозисто и просторно. Степан примерился и ладным косым ударом глубоко погрузил секиру в звонко крякнувшее подстылое дерево. Потужь вытащил лезвие и в два удара повалил лисинку. Высокий ствол, качнувшись косо, пошел вниз, обламывая ветви. Степан легко надавил ладонью, чтобы осинка легла как надобно, прикрикнул на лошадь, что от гулкого удара упавшего дерева прянула в оглоблях и замотала мордою, норовя сорвать привязь, и приступил к следующему дереву. Береза, не облетевшая до снегов, в желтой листве, стойно горящая ярого воску свеча, мягко наклонилась и, скорее, вошумев кроной, осыпая сухие оснеженные листья, рухнула в свой черед на ломкий осенний малинник. Разгоревшись от работы, распахнув зипун на груди, Степан рубил и рубил, и едва опомнился, сообразив, что нарубленный из лиха уже и конь того не вывезет. С сожалением глянув на другоряднее, обреченное быть топору дерево, он, подкинув в руке, перехватил секиру ближе к лезвию и пошел к коню, топча хрустящие от морозца травы, чувствуя, как от лица, от всего разгоревшегося тела пышет теплым паром в холодной и звонкой, чистой, как родниковая вода, осенний воздух лесов. И все, пока рубил, пока подводил коня и конем надергивал стволы берез и осинок в одно место на рощисть, пока наваливал дрова на волокушу и затягивал двойным петлею крепким узлом, все думал, так эдак ворочил в голове зазывные слова боярина. «Так бы чего не жить!» Монастырек был маленький, убогий, и Степана прижимали не очень. Оно бы, гляди, легче было жить за монастырем, чем за боярином, но обида не проходила. Та прежняя, давняя, когда Степан с Марьей, с замученными детьми, с грудным, что был при смерти, с замученной коровой, натащавшей лошади, впервые спустился с угора в эту тихую долину к бегучей светлой воде. Спустился, ведя под узцы почти обезножившую кобылу, и думал, что пришел в место нетронутое, ничье, и обрадовался, и мечтал, что заново и наново ото всех вдали начнет тутшнюю жизнь, и как неслышно появился монашек из кустов, чтобы сказать, что здешняя земля монастырская. Монашек тот, что мог бы, пожалуй, помирить Степана с обителью, скоро умер». Обиды той давней Степан так и не простил. И когда после пришел сюда на ум с Птахой Дроздом и срубили избы себе ниже по ручью, и когда переселился сюда бежецкий мужик Акиша Васюк, и образовалась деревня в 4 двора, и Степан уже стал старостой надо всеми, и когда забогател и обстроился, и народил и вырастил детей, все одно злобился Степан на монастырь, не мог, да и не хотел себя переломить». Потому и дался так легко на уговоры боярина, получившего от князя Михаила землю под Бежецком. Обещал передаться к нему под руку всей деревней, и сам перешел, и иных мужиков уговорил на то. Дорого стало, что вспомнил боярин тату покойного Прохора, что с отцом Акинфа тоже покойным Гаврилой Алексичем, да с князем Александрой ратовал когда-то. Дорого стало, что самому Степану можно было, наконец, решать за себя. И растаяло Степаново сердце. А еще ведь обещал боярин воротить его в Переяславль. Да не просто, а с прибытком. Ладил, видно, отбить город от московских князей, хоть и не баял о том прямо, а вот из ихних мужиков увел же старшего сына Васюкова. Видно, затеял дело нелегкое». «Отбил ли, но не», — гадал Степан. И спустился под горку к речке, что еще не вся замерзла и журчала, полуодетая светлым припорошенным инеем льдом. Конь, осторожно обмакивая копыта в ледяную воду и фыркая, сперва заостанавливался в оглоблях, натягивая хомут на уши. Потом, решившись смаху, единым духом, подняв веер брызг убитого льда, вымчал груженную волокушу через брод на ту сторону, так что Степану, вскочившему на воз, не пришлось и ног замочить. Добрый был конь нынче у Степана. Здесь, от берега, и начинались его владения». От Селевой до той вон горушки, где под лесом вот ж которую осень ровно стояли голубые овсы, а вверх до горок и за горку еще на росчасти, где сеял он рожь и ячмень. Здесь же у самой реки на пойме взорали они с Марьей огороды для лука, капусты и репы. И, глядя из-под угора на чисто убранное, ровно подымающееся к дому, сейчас припорошенное первым снежком поле, с трудом уже вспоминал, какое тут было дикое разнотравье. А там, выше, где стоит, но не изба Степанова, из старой сделали баню, и сарай, и анбар на высоких столбах от хорей, куницы, всякого иного жадного к человечьим запасам зверя, и тын тынится вокруг рубленных клетей, там сразу и начинался дикий боровой лес, и первые дерева он оттолив, он с горки, помнится, катал, с той самой, где ныне ячменная поле, и где сейчас, едва видные от сель, стоят суслоны сжатых хлебов. Хлеба нынче богатые, хватит и на монастырь, и на себя, и еще поди продать мощно станет. То уж ближе к Пасхе, на весну следует быть. Теперь бы и терем срубить не грех, стой на батюшкову, да не для яких местов терем это. За 40 перевалило Степану, заматерел, сила есть, и сыны возросли, а что-то потянуло на родину. И тут шне не оторвешь, своими руками ить кладина. Разбередил душу Степанову боярин Акинф. За 10 литов всякое перебыло с ними. По первости едва не померли голодную смертью. К первой весне дети и жена стали страшно глянуть. Посеять яровое помог монастырь, а там озимое возросло, что осенью сумел раскидать Степан, едва взорав лесную затравенелую землю. До сих пор нет-нет и вспомнят, как первый раз после коренья в долипового корья сели они есть свою овсяную кашу. И как, пока дети сосредоточенно работали ложками, Марья ушла в куть, и там молча тряслась от рыданий. Мужик ел с детьми, и худые, провалившиеся ключицы, двигались, как кости живого мертвяка, и сухой кадык ходил на страшной высохшей шее, Она поглядела, да и не смогла вытерпеть, добро саму себя не видала в те поры. Дальше уже полегчало. Степан, чуть прибавив мяса на костях, въелся в работу свирепо. Отцовская наука, память о том Переяславском их доме, богатом и сытом, о чести и достоинстве, которые всю жизнь сопровождали его отца Прохора, и что всего более ценилось в их семье, эта память помогала Степану не опуститься, не стать таким, как иные, что, уйдя в леса, начинают жить звериным обычаем, жрут сырое мясо, дичину, почитай, хлеба не сеют, а живут в лесных заимках, где и очага нет, а только костер на земляном полу, да над головой плоская кровля из грубо накиданных бревен, прикрытых землей и мхом. Конечно, и охоту и промышлял. Ставил силья на глупых куроптей, бил рогатину из сахатых, и медведя не по раз брал на ту же рогатину Степан, хоть и страшен был большой косматый зверь. Но вот на третье лето срубил Степан вместо той первой, крытой накатником, добрую избу с высоким потолком, где можно было уже сидеть, разогнувшись под пологом серого клубящегося над головами дыма. На печь натаскал дикого камня. Ладная получилась печь. Заслонки, коими заволакивались узкие в одно бревно окошки, к восхищению сыновей усмехаясь, покрыл узором. Уже и близняшки подросли, стали ладными парнями, отцу помощниками в работе, и пироги завелись, и корова стояла, облизывая телка, и бычок гулял свой, третьелеточный, не стал нужды водить корову за 30 боров в Загорье, где было большое село, и целых 3 быка ходили в стаде. И конек рос, и Марья, у которой вновь налились плечи и поднялась грудь, и опять залоснилась кожа, а в те поры была страшная, серая, как-то зарумянив лицом, призналась Степану, что тяжела ходит. А разрешившись дочкой, через лет принесла паренька и опять девку, и нынче в зыбке вновь качался горластый паренек, и 6-годовалая дочка нянчила малыша. И кони уже стояли, и коровы, и овцы, и соседи, что подселились. Васюка того монастырь переманил. Сами уважали Степана, как некогда уважали его отца на селе в далеком Княжеве. Да, впрок пошла Степану отцова выучка. И встань теперь с далекого, затерянного где-то на дубне погоста, старик-отец, встань, старый Прохор, поглядеть на своего младшего Прохорчонка, был бы доволен родитель-батюшка. В отца пошел сын, доброго кореня, добрая отрасль взошла. Тут бы и жить, сейчас бы и жить-то. Но помнились ночами синие дали клещина. Иногда, просыпаясь, словно неясный шум озера слышал, когда мотал головою, натягивал выше овчиной потертый тулуп. Порою, глядячи на сынов, вспоминал, что сам и грамоту когда-то ведал. Еще и ныне наскребет, поди, несколько знаков. А они вот стой на медведем и гордо николь не видели. В Бежецкий верх пора столько и возил, так и торты пораскрывали, народ показался невести Москву, а что Бежецкий верх перед Переславлем? И обида не проходила. На монастырь обида, а теперь чего-то Токинф великой улещал. Ладно, воротится еще. Переславль, Княжево, село ихнее. Кто там и жив остался? Федора матка сына была. А Федор-то где? Поди в Переославле опять. Да уж ему не противу ли Акин фаратовать придет, коли живой. А поди не живой. Митрия князя уходил тогда Андрей, да ка дружину Иегову, почитай, всю порушил. А как Федюх-то тогда в Новгород хотел великой попалыть? А может, и жив той поры... Поди, места нет, знать я, где отцова изба стояла в княжеве-то. Шагом поднялся на горку, въехал во двор, сын встретил, бросился распрягать, заводить коня, и второй тут как тут у волокуши. Степан только кивнул, показал, куда свалить дрова, прочие парни сами сделают. Пошел в избу. В избе сидел гость, по платью, видать, городской. Ожидал его, Степана. Марья, приветливо улыбаясь, поставила чашку с кислым молоком на стол, нарезала хлеба, походи качнула люльк, чтобы не пищал малый. Степан скинул зипун, обтер влажную бороду и усы, крякнул, уселся. Тогда уже обратил гость, присматриваясь, словно бы и не встречал раньше. Гость тревожно ерзал. Как только Степан поднял на него глаза, проговорил торопливо. «От Ивана Акинфча я!» «Иван от Акинф Гаврилович сынок?» — спросил Степан. Гость кивнул, намереваясь еще что-то сказать, но Степан, указав на ложку и хлеб, перебил. «Поснедай сперва!» Ели молча. Марья, поставив на стол горячую кашу, отошла, спрятав руки под передник. Сожидала, когда насытятся мужики. Со двора доносились мерные удары двух секир. Парни рубили привезенные отцом дрова. Шестилетняя дочурка тихонько зашла, достала малыша из зыбки, села на припечек, стала ты-тышкать, любопытно поглядывая на гостя в городском суконном зипуне и в остроносых тонкой кожи сапогах. Наконец Степан отвалился от горшка, положил ложку, обтер усы тут же поданным Марией рушником и вопросил гостя, тотчас же торопливо отложившего ложку и хлеб. «С чем посылают, Иван Акинфич?» «Так вот», — начал тот и почему-то сбился, вспотел даже. «Как Акинф Гаврилович тут говорил, думаешь ли заложиться за ихнюю семью?» «Почему не сам Акинф Гаврилович прошает?» — возразил Степан, которому, хоть он уже и решил с тем про себя, что-то совсем не нравилось поведение городского гостя. «Акинф Гаврилович», — повторил тот. «Акинф Гаврилович», — сказал он растерянно, — «волею Божией помре. На рати убит под Переславлем». «Так», — отмолвил Степан и повторил, помедлив. «Так». Он сидел не в силах сразу обнять умом то, что произошло. Сыны вошли в избу, веселые после работы, и тут, услышав от матери нежданную весть, совраз построжевшими лицами уселись на лавку, глядя то на отца, то на гостя, принесшего дурную весть. Степан молчал. Только лицо его каменело, и складка между бровей становилась глубже и глубже. Думал. И когда уже гость, потерянно глядя на него, нерешительно протянул руку к шапке, сказал... «Отмолви Ивану Акинфичу, что я слова своего еговому батюшке даденного не переменю. Как порешил задаться за Акинфичей, так пущай будет». Уже вечером, уже когда проводили гости, договорив о данях, кормах и прочем, уже разбирая постель, Марья не утерпела, спросила-таки, «Как, но не без Акинфа Гавриловича с монастырем-то быть, Степанушка?» Степан, разматывавший анучи, помолчал, в пляшущем свете лучины глянул неулыбчиво и, вздохнув шумно, в полную грудь отмолвил, «С монастырем Акинфичи сладят. Тут другое дело. Сладили бы с Москвой».